17. Грузовик, высадив их за КПП военного городка, сразу развернулся и укатил обратно. Неподалеку виднелись заграждения колючей проволоки, отделяющие городок от остального мира и старательно скрытые за живыми изгородями. Сторожевые вышки тут и там торчали над деревьями. Бойцы нерешительно переминались на месте. 3 месяца они только и мечтали о том, чтобы оказаться подальше от ненавистной казармы. И вот теперь не знали, куда пойти. От КПП веером расходились 4 бетонных дороги с рядами красных фонарей вдоль них. На обочинах густо зеленели деревья. Вдалеке из зелени проступали невысокие, преимущественно 3- и 4-этажные дома. «Ну что, двинули? Промочим горло?» Крыса вопросительно посмотрел на остальных. Салочник и Тевтон охотно кивнули, и все вместе они зашагали по одной из дорог. Один за другим, нерешительно оглядываясь, за ними потянулись остальные, непроизвольно сбиваясь в строй. Сергей побежал было за всеми, но вдруг поймал себя на мысли, что торопится занять в строю свое место, остановился. За ним с улыбкой наблюдал самурай. Они, понимающе переглянулись, посмотрели на удаляющийся строй и расхохотались. Неловкость ушла. «Ну что, пошли вместе?» Накамура вытер слезы, накипевшие от смеха, кивнул. И они зашагали по другой дороге, старательно замедляя шаг, чтобы по привычке не перейти на бег. Навстречу им промчалось, раскрашенное желтыми полосами, старенькое такси. Проскочив мимо них, машина, взвизгнув покрышками, развернулась и поехала рядом. «Привет, пехота! В увольнение!» Круглая добродушная физиономия водителя высунулась из опущенного окна. «Привет, летчик!» Самурай, делая равнодушный вид, смотрел вперед, игнорируя такси. Сергей прятал улыбку, подыгрывая товарищу. «Летчик, с чего ты взял?» Парень высунулся по самые плечи, не глядя на дорогу и рискуя въехать в дерево на обочине. «А с чего ты взял, что мы пехота?» Самурай сорвал травинку и теперь перекатывал ее в зубах. «Ну как, вы же не летчики, по петлицам видно. А танкистов в этой части базы нету. Значит, пехота». «Пехота бывает разная», — наставительно сказал самурай. «Бывает морская, бывает обычная, бывает тяжелая. Есть еще моторизированная». «О, блин!» — озадаченно почесал затылок водила. «Да какая разница-то? Пехота, она пехота и есть. Бегает, ползает, стреляет. Вот и между твоими такси и самолетом никакой разницы». Самурай сплюнул травинку. «И то, и другое людей возят. Значит, ты летчик». От такой логики водитель надолго озадачился. Некоторое время они двигались рядом. Солдаты пешком, такси тихонько урча мотором. Впереди показались первые дома. «Слушайте, чуваки, а вы тогда какая пехота?» Наконец сдался таксист. Самурай остановился. Такси тоже скрипнуло тормозами. Сергей подошел к машине, наклонился к дверце, внушительно помолчал, глядя на застывшего в ожидании таксиста. «Мы – мобильная», – солидно произнес Сергей. «А-а-а!» – водила облегченно улыбнулся. «А это что, круто?» Сергей оглянулся по сторонам, перешел на шепот. «Слушай, а ты часом не работаешь на СБ?» «Да ты что, вот тебе крест!» – водила округлил глаза. «Тогда круче некуда. Круче только у динозавра яйца. Вот этого малыша видишь?» Водитель кивнул, завороженно глядя на безмятежного самурая. «Его сам командир батальона зовет просто самураем, без всяких званий. Он один голыми руками 10 кладет. А уж с оружием вообще капец. Его один на один против танка выпускают». Водитель настороженно переводил взгляд с самурая на Сергея и обратно. «А он это, всегда такой?» – наконец тихо спросил таксист. «Да нет, только когда его путают с каким-нибудь занюханным пехотинцем». Сергей успокаивающе похлопал побледневшего парня по руке. «Да ты не дрейфь! Я для того к нему и приставлен, чтобы смотреть, как бы к нему кто ни прицепился. Если что...» – Сергей погладил себя по пустому нагрудному карману. «Я ему сразу снотворного раз...» А то в прошлый раз не понравился он военному копу. Тот и потребовал у него документы. Ну, самурай заволновался, не любит он копов. Сергей придвинулся к самому уху водителя. «Представь, 3 кабанов нахрен изуродовал». «Ребята, я просто подвести вас хотел. Таксист жалобно улыбнулся. «Я вообще тут второй месяц, порядков ваших еще не знаю». «Да не проблема, брат». Сергей открыл заднюю дверцу и повернулся к Накамуре. «Слышь, самурай, чувак просто хотел нас подвезти. Он тут новенький, еще не обжился. Ты на него зла не держи, хороший пацан. Поедем?» Самурай невозмутимо кивнул и с каменным видом уселся на сиденье. «Куда едем?» Взгляд водителя в зеркальце был обращен к самураю. «Пока покатай по городу, потом решим», – без тени улыбки уронил самурай. Водитель нервно нажал на газ. Видавший виды Ситроен дернулся и понесся по улице. «Братишка!» – Сергей душил смех. Он кусал губы, чтобы не расхохотаться. «Ты бы помедленней, а то не видно ничего. Вывески так и мелькают». Таксист напряженно кивнул. Машина резко сбавила скорость и теперь едва ползла. Сергей переглянулся с самураем, тот пожал плечами. Машина ехала по широкому проспекту. Несмотря на позднее утро, на улице было малолюдно. Редкие прохожие как один были одеты в военную форму. Лишь изредка в дверях какого-нибудь магазина мелькало женское лицо. Город был красивым, дома утопали в зелени. Вдоль дороги тянулись аккуратно подстриженные газоны. Тут и там, на разноцветную брусчатку тротуаров, бросали солнечные блики зеркальные витрины магазинов и баров. Пропуская джип военной полиции, такси очередной раз дернулось. «Спасибо, брат, останови тут!» Сергей протянул водителю карточку. Тот, не глядя, сунул ее в щель считывателя обратной стороной и тут же протянул назад. «Ты хороший парень, но мобильную пехоту смотри не путай больше ни с кем, а то беда будет. Точно самурай?» Самурай степенно кивнул. Глаза водителя стали совсем ошалелыми. «Пока, брат!» – Сергей захлопнул дверцу. Такси, задымив покрышками, рванулось с места и с визгом повернуло на ближайшем перекрестке. Пару секунд Сергей и самурай глядели друг на друга. Затем расхохотались так, что на них неодобрительно покосился с другой стороны улицы, выходящий из магазина сержант.